Глава 12. Преодолев заросшую высокими травами равнину, странники брели вдоль извилистой кромки леса. Давно оставшийся за спиной полдень, к великому сожалению путников, забрал с собой и солнечную погоду. Редкую возможность не продираться через заросли и не спотыкаться о корни вытесняла наступавшая на пятки ненастье. Пробегавшие серые облака роняли на подрагивающие листья одинокие мелкие капли. Небо бесповоротно отдавалось во власть бесцветной пелены, и с каждой минутой, затягиваясь все больше, вот-вот собиралось прохудиться. Очередной раз ощутив на макушке точечную прохладу, Рексволд накинул капюшон. «Треклятый Эльтарон со своими неуемными ливнями!» Лайла бросила на ассасина осуждающий взгляд. «Прекрасная зеленая страна. Никто не виноват в том, что тебе не нравятся дожди». «Любишь дожди? Ну-ну. Я напомню тебе об этом, когда через полчаса ты станешь похожа на вымокшую кошку». «Не надейся. Мокрое платье лишь подчеркнет мою фигуру. Поэтому, если что, держи свои глаза при себе». Вампирша подмигнула убийце и ускорила шаг, чтобы догнать ушедшего вперед Джона. Рексволд обернулся и посмотрел на, как обычно, плетущегося сзади Алана. Подслушавший разговор парнишка, простодушно улыбался. «Сотри эту довольную рожу и быстрее шевели ногами!» — бросил назад убийца. Ожидая в скором времени дождь, Джон предусмотрительно придерживался опушки леса. Ничто не делало путешествие настолько неприятным, как мокрая одежда, а в пору закрадывающейся в ночи осенней прохлады из-за этого можно было легко обзавестись такими нежеланными спутниками, как жар, озноб и слабость. Смотря на мелькавшее под ногами разнотравье, следопыт не заметил, как погрузился в размышления о непредсказуемости жизненного пути. Неделю назад он и не предполагал, что скучное возвращение на восток обернется опасным и удивительным путешествием. Теперь же мир раскололся напополам. Отторгая и сомнительный мираж, и знакомую истину, воин блуждал во мраке собственного разума. Сейчас бы ему не помешал тот свет, что увидела в его глазах принцесса, да где же его только сыскать? Приближающиеся шелестящие шаги вернули Джона в реальность. «Бежишь от меня?» — игриво поинтересовалась Лайла, поравнявшись с ним. «Что?» — немного растерянно произнес следопыт. «За тобой не поспеть», — пояснила Лайла, кивнув на идущих вдалеке ассасина с юнцом. Обернувшись назад, Джон остановился. «Да, что-то я разогнался. Давай подождем их». Вампирша посмотрела на хмурое лицо воина. «Ты словно в воду опущенный. Что за думы тяготят твою душу?» «А!» — махнул рукой следопыт, пытаясь изобразить улыбку. «Ничего особенного. Забудь». «Если хочешь, можешь не говорить». Проникновенный взгляд вампирши пронзал не хуже копья. «Но мне правда хотелось бы знать». «Ну, раз так...» — снял зыбкую маску отрады Джон. «Как тебе сказать? Пытаюсь осмыслить все услышанное и сложить полную картину действительности. Если честно, получается плохо. Разум цепляется за привычное прошлое, а поведанная тобой истина никак не укладывается в голове». «В этом ты не одинок», — Лайла едва заметно пожала плечами. «Несмотря на внешнее спокойствие, меня все равно не покидает чувство тревоги от пробуждения в совершенно чужом, живущем по другим законам мире». Она подняла глаза к угрюмому серому небу. «Если ты надумаешь полежать в поле, устремив взор в небеса, на этот раз моя очередь составлять тебе компанию. Я научу тебя, как правильно заниматься бесполезным самокопанием». Увидев, что следопыт улыбнулся, девушка добавила: «Но, как мне кажется, грезы о будущем приятнее слез о прошлом». «А знаешь, ты права». Джон встретился с принцессой взглядом, неожиданно подхватил ее на руки и понес в изначальном направлении, к «К черту, хандру!» «Что ты делаешь?» Лайла, придерживаясь за его шею, залилась звонким смехом. «Хочешь надорваться? У меня за спиной мешок с золотом, а у тебя даже два, если ты помнишь. А еще броня...» «Разве похоже, что мне тяжело?» — самоуверенно произнес раззадоренный Джон. «Ладно, ты доказал свою силу». Вампирша нежно поцеловала его в губы. «А теперь верни меня на землю». «А если нет?» — с хитрым прищуром спросил следопыт. «Тогда я дождусь, когда ты устанешь, а потом сама тебя понесу», — лукаво улыбнулась Лайла. «Представляешь, как нелепо это будет смотреться со стороны?» «Весомый аргумент. Убедила». Джон опустил ее вниз. Принцесса, не отводя от воина озорного взгляда, ласково провела ладонью по его щеке. «Если вам нужно уединиться, то мы с Алланом можем сделать привал», — саркастической усмешкой предложил приближающийся Рексфолд. «Развлекайтесь, мы подождем». «Мне кажется, или кто-то завидует?» — невозмутимо отпарировал следопыт. «Обзавидовался прямо». Ассасин заложил пальцы за лямки заплечного мешка. «Знаешь, я могу и...» Принцесса вдруг замолчала. Нахмурившись, она отошла от Джона, устремив напряженный взор вдаль. «Скажи еще, что обиделась», — причитающим тоном произнес убийца. Лайла взволнованно посмотрела на своих спутников. «Дым». Воины, рефлекторно положив ладони на рукояти клинков, настороженно заозирались. «Запах совсем тонкий», — вампирша покрутилась на месте, чтобы определить направление ветра. «Где-то за пригорком», — она указала на раскинувшийся впереди пологий холм. «А также, если мое обоняние меня не подводит, я чувствую лошадей». Джон не мог прикоснуться к миру невидимых ароматов, но зато отчетливо ощутил, как от живописного, облюбованного осинами холмика завеяло смертельной опасностью. «Да неужели?» — ухмыльнулся Рексфолд, постучав пальцами по кожаным ножнам. «Надеюсь, там лагерь разбойников, а то надоело уже пешком тащиться». Услышав последнее предложение, подошедший Алан тихонечко заохал. «Кто знает», — задумчиво протянул Джон и окинул присутствующих строгим взглядом. «Для начала нужно уйти с открытой местности. Все в лес. Живо!» Недоверчиво посматривая по сторонам, он двинулся к бесконечной череде стройных деревьев. Не проронив ни слова, Лайла направилась за следопытом. Алан опасливо покосился на зеленый склон. В памяти ожили сцены из недавней схватки с бандитами, неприятными мурашками пробежавшие по спине. Не желая оставаться последним, юнец засеменил по вильнувшей капушке тропинки, еще больше притаптывая мятую траву. «Слушаю и повинуюсь», — широко развел руками ассасин и ленивой походкой последовал за остальными. Странники вошли в осинник, тянувшийся от продолговатого оврага к соседствующему с ним холму. Текущий с пригорка родник вливался в рощу, распадаясь на множество маленьких ручейков. Вода превратила лесную подстилку в вязкую грязь, и идти дальше не было смысла. «И что ты собираешься делать, Джон?» — поинтересовался Рексфолд у остановившегося следопыта. «Хм...» — задумчиво нахмурился мечник. «Если это разбойники, то глупо оставлять такую опасность за спиной. Они лучше знают здешнюю местность и могут выйти на наш след, нагрянув в самый неожиданный момент. Да и лошади бы нам не помешали. Но с другой стороны, если бандитов там много, то мы можем попасть в западню. Поэтому я осторожно подберусь поближе и разведаю обстановку, а вы подождете моего возвращения здесь». «Чего это ты все веселье на себя берешь?» Ассасин прокрутил в руках кинжалы. «Я с тобой. Ни один ты умеешь бесшумно передвигаться». «Нет», — следопыт посмотрел на убийцу. «Останься. На случай, если нужно будет защитить Лайлу и Алана. Ты хорош в своем деле, и кому как не тебе я могу доверить их жизни. Да и в случае непредвиденных обстоятельств я не намерен ввязываться в ближний бой. На это есть лук и дюжина стрел». «Так уж и быть», — с одалживающей интонацией ответил Рексфолд. «Но если уж заварухи не избежать, то отступай именно сюда». Он кивнул на дерево с толстыми ветвями. «Спрыгну сверху и убью последних». «Засада лишней не будет», — согласился Джон. «Что касается вас», — он посмотрел на взволнованную принцессу и нервно теребившего рукав юнца. «Вы спрячетесь в соседних кустах, чтобы в случае беды Рексволд мог защитить вас. Сидите там тише воды и ниже травы, и в этот раз без самодеятельности», — пригрозил пальцем следопыт. «Всесильные боги, если это окажутся просто заблудившиеся торговцы, обещаю покончить с воровством», — вознеся взор к сеням деревьев, взмолился Алан. «Куда тебе воровать? Ты это сначала потрать», — сухо заметил Рексволд, смотря на набитую котомку у него за спиной. «Скорее всего, так и есть», — попытался успокоить юнца Джон. «Дважды нарваться на разбойника в такой глухомане надо еще умудриться. Однако проверить стоит». Снимая с себя пару заплечных мешков, он поймал пристальный взгляд принцессы. «Будь осторожен», — взволнованно вымолвила она. «А как иначе-то?» — улыбнувшись, уверенно ответил следопыт. Он зашагал в сторону лесистого склона, но внезапный крик заставил его замереть на месте. «Куда это ты собрался, сукин сын?» Голос принадлежал непонятно откуда взявшемуся бородатому мужичку. Стоя на середине склона, он угрожающе целился в мечника из длинного лука. Неприметная зелено-коричневая одежда, украшенная ястребиным оперением, имела отношение к гильдии охотников, в этом Джон даже не сомневался. Но кем незнакомец являлся на самом деле, оставалось еще понять. «Я вас всех четверых вижу, как на ладони. Хоть кто-то дернется, одного за другим укокошу. Я меткий стрелок». В подтверждение своих слов он отпустил тетиву, и стрела вонзилась в тонкое молодое деревце рядом с Джоном. «Все ясно. Тогда встаньте кучнее и держите руки на виду». Странникам ничего не оставалось, как исполнить его требования. «Торговцы, как же!» Косясь на следопыта, буркнул Рексволд. «И как ты его не услышала, Лайла?» «Не знаю», — вполголоса виновато ответила вампирша. «Возможно, его поступь слишком тихая, и он подбирался, пока кто-то из нас говорил. Сейчас это уже не важно», — негромко сказал Джон. «Но я нутром чую, что это не бандит. С такой меткостью он без проблем бы нас перебил из укрытия, но не стал». «А ну, заткнулись!» Продолжая целиться в странников, приказал незнакомец. «Теперь медленно снимайте с себя все оружие и кидайте под ноги и без резких движений. Я вижу там лук, а значит, колчан со стрелами отбросьте подальше». «Делай, как он говорит, Рексволд», — шепнул следопыт, чувствуя боевой настрой ассасина. «Не давай ему лишнего повода нервничать, а то еще пристрелит кого-нибудь. Не знаю, чем мы так досадили бедолаге, но думаю, что смогу его успокоить». «Таких бедолаг в колодцах топят». Взгляд убийцы обжигал подобно пламени. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Рексволд медленно расстегнул тугую пряжку, позволив ремню с ножнами упасть вниз. Следопыт осторожно положил на землю лук и меч. Неприметный нож он все же решил оставить в сапоге на самый крайний случай. «Эй, мы не ищем неприятностей!» — крикнул следопыт, снимая и откидывая в сторону колчан. «Отлично!» Незнакомец, не ослабляя тетивы и не отводя глаз от странников, спустился немного поближе. «А теперь поговорим. Вы кто такие и какого черта здесь забыли?» «Мы наемники, защищающие дочь купца и ее двоюродного брата. Держим путь в Карстенур, но сбились с пути и вторые сутки блуждаем по лесам». Голос Джона звучал спокойно и уверенно. «Правда?» — недобро усмехнулся охотник. «А я вот видел с холма, как вы указывали в сторону моего дома, а потом углубились в лес. Что, держишь меня за идиота?» Лучник засадил вторую стрелу в тонкий ствол деревца, расщепив его напополам. «Еще одна ложь, и следующее войдет в твою голову». «Эй, полегче!» Следопыт успокаивающе вытянул приподнятые ладони. «Мы не сделали тебе ничего плохого». «Только где-то спрятали лошадей и намеревались ограбить меня», — гневно затараторил стрелок. «Я не для того забрался в такую глушь, чтобы выродки вроде вас лезли в мой карман, но теперь вы добрались и сюда». «Что?» — на секунду опешил Джон. «Мы не разбойники». «Тогда что у вас в этих набитых сумках?» Не ослабляя тетивы, охотник указал подбородком на топорщившуюся из травы поклажу Джона. «Готов поклясться, вы как-то связаны с бездушными и отбираете последние ценности у населения. Показывай, или сдохнешь, как собака!» Джон медленно поднял котомку с провиантом и вытряхнул из нее завернутые в лопухи остатки мяса. «Немного продовольствия, только и всего...» «Другую и поживее!» — рявкнул стрелок, глядя на вторую котомку. «Остальных это тоже касается. Снимайте сумки!» «Теперь нам точно конец», — с ужасом прошептал Алан. «Я что-нибудь придумаю», — нарочито долго возясь с набитым сокровищами мешком, буркнул следопыт. «Думай, Джон, думай», — донеслась до ушей вампирши едва слышная, переполненная отчаянием фраза. Через просветы между густыми кронами начал накрапывать мелкий дождь. Лайла подняла голову, и на лицо сразу же упало несколько прохладных капель. Закрыв глаза, девушка постаралась насладиться приятным освежающим ощущением. Возможно, она чувствовала его в последний раз. Сделав глубокий вдох, принцесса подобрала подол платья и неожиданно для всех вышла вперед. «Ты что творишь?» — прошипел ей вслед следопыт. «А ну назад!» — уже целясь в девушку, скомандовал лучник. «Ты называешь нас разбойниками, а сам угрожаешь нам и лезешь в наши вещи!» Остановившись, осуждающе заговорила Лайла. «Назад!» — заорал незнакомец. «Не то убью!» «Тогда перед тем, как пустишь стрелу, рассмотри меня получше!» Смотря ему прямо в глаза, принцесса сделала еще несколько осторожных шагов вперед. «Ты часто видел бандитов, собирающих дань вкупе с безоружными женщинами и детьми?» «Может, мое платье показалось тебе латной броней? Или ты сам просто ищешь повод ограбить нас, провоцируя на нападение, чтобы потом хоть как-то совладать с остатками своей совести?» «Чего? Я...» Речь Лайлы обескуражила лучника, и он, собираясь с мыслями, замолчал. «Она не промах», — тихо произнес Джон. «Только бы получилось». «О чем ты?» Рексволд отследил его взгляд. Пальцы, стоявшие к ним спиной девушки, лихорадочно совершали уже знакомые странникам магические комбинации. Вероятнее всего, вампирша при этом что-то нашептывала. «Серьезно?» — губы ассасина язвительно дрогнули. «Она хочет, чтобы я помер от смеха раньше, чем от стрелы?» «Дай ей шанс», — сказал следопыт и сам удивился своим словам. «О, лиса! Неужели я и впрямь надеюсь на магию?» — пронеслось у него в голове. Странники напряженно наблюдали за едва заметным маревом, появившимся вокруг ладони принцессы. До кульминации оставались считанные секунды, и каждый из них понимал, что любые непонятные или резкие движения лишь спровоцируют охотника. «Что ты там бормочешь?» — вдруг раздраженно спросил лучник, прервав свои размышления. «Фламгнис Энтегворд!» — Лайла вскинула руку, сосредоточив взгляд на луки. Тетива задымилась, а через мгновение лопнула, оставив незнакомца в легком замешательстве. «Я смогла!» — вампирша с блаженной улыбкой упала на колени. Рексволд ошарашенно посмотрел на удивленного Джона, и они, подобрав клинки, ринулись вперед. «Не надо!» — быстро проговорил следопыт, когда ассасин завел руку для броска кинжала. «Колдунья!» — стрелок отбросил лук и снял с пояса кнут, намереваясь ударить им девушку. Видя, как подобное длинное черное кобре оружие взмыло в воздух, Лайла закрыла лицо руками. Джон подоспел вовремя. Свистящий конец кнута намотался на выставленный меч. Прежде чем незнакомец успел что-либо сообразить, следопыт взял клинок второй рукой за острие и с силой дернул на себя. Охотник потерял равновесие и покатился со склона вниз прямо к ногам Рексволда. «Ну же, паскуда, прикончи меня!» — — завопил он, чувствуя холодную сталь у шеи. «За то, что ты тут устроил, бездушные бы заставили тебя молить о смерти. Но мы не разбойники. Тебе повезло». Убийца убрал кинжалы в ножны и, опоясавшись ремнем, щелкнул пряжкой. Джон подошел к растянувшемуся на земле стрелку. «Ничего сказать не хочешь? А чего ты ждешь, потлатый?» Поднимаясь, злобно изрек охотник. «Что я буду целовать тебя взад за то, что ты не проходимец? Да как бы не так!» Он демонстративно сплюнул под ноги воинам и принялся отряхивать одежду. Рексволд, чье раздражение выдавали лишь раздувавшиеся ноздри, потянулся за кинжалами. Следопыт остановил его легким прикосновением руки и, олицетворяя само спокойствие, вновь обратился к грубияну. «Давай попробуем сначала. Меня зовут Джон. Это Рексволд, Лайла и Алан. Как я и говорил ранее, мы не ищем неприятностей. Почувствовав дым со стороны холма, мы подумали, что там мог располагаться лагерь разбойников, и я решил проверить эту теорию. Спишем все произошедшее на взаимное недопонимание. Так как тебя зовут?» «Не твоего ума дело. Терпеть не могу людей. Если бы не торговля лошадьми, то вообще бы вас, твари, никого не видел». «Лошадьми, говоришь?» Задумчиво протянул следопыт. «А что, если мы купим у тебя парочку?» Мужичок мерзко рассмеялся. «Даже если бы такое отребье могло потянуть ценник на мое прекрасное поголовье, то я все равно бы вам никого не продал. Поэтому убирайтесь, откуда пришли, и ведьму с собой заберите, пока я не спустил на вас собак». Стоявшая рядом с подошедшим юнцом Лайла наблюдала их разговор со стороны. За обманчивым хладнокровием Рексволда скрывалось дикое желание изувечить щедрого на оскорбление отшельника. Участившееся сердцебиение ассасина только подтверждало крайнюю степень его раздражения. Даже у контролировавшего себя Джона на лбу проступила вздувшаяся вена. «Пора это заканчивать», — прошептала принцесса и направилась к мужчинам. «Ты!» — процедил сквозь зубы мужичок, переключив внимание на девушку. «Хочешь напугать меня своими фокусами, кудесница? Видывал я подобную тебе в молодости. Хорошо, что ее забили камнями». «Нет, ты заблуждаешься», — загадочно произнесла Лайла. «Таких, как я, ты еще не встречал. Ненавидишь людей? Тебе несказанно повезло. Я не человек». Вампирша улыбнулась, показав отшельнику два острых клыка, и он тут же изменился в лице. «Нечисть!» — воскликнул севшим голосом мужичок и, плюхнувшись на задницу, стал отползать назад. «Чего вы стоите?» Его расширившиеся зрачки растерянно забегали по присутствующим. «Это же демон!» Джон, Рексволд и Алан лишь улыбались, глядя, как побелевший грубиян мечется по сырой земле. «Ты абсолютно прав», — смаковала момент Лайла, изящно приближаясь к отшельнику. «Ты правда думал, что можешь безнаказанно говорить все, что тебе заблагорассудится?» Глаза вампирши блеснули красным. «Так кого ты хотел забить камнями?» «Уберите ее от меня!» — в ужасе завопил мужичок, сжавшись в комок и обхватив голову руками. «Хе, ты просишь помощи у людей, которых ты минуту назад смешивал с грязью? Зачем нам останавливать ее?» Джон наслаждался зрелищем. «Я продам вам лошадей по хорошей цене!» «Зачем нам платить тебе, если мы можем их просто взять после твоей смерти?» — холодно заметил ассасин. «Я помогу вам выбрать доброезжих!» — истеричным фальцетом выдал охотник. «Интересное предложение», — с притворной задумчивостью произнес следопыт. «Что думаешь, Рексволд?» «Даже не знаю, Джон. В принципе, мы можем и сами отобрать лошадей. У тебя глаз наметанный, у меня рука счастливая». «Пощадите!» — проскулил зажмурившийся мужичок, ощущая стоявшую над ним Лайлу. «Как же нам поступить, Алан?» — следопыт вопрошающе развел руками. «Ну, если он вдобавок возместит нам выброшенную в грязь еду хорошим обедом, то пускай живет», — подыграл парнишка. «Я согласен», — уцепился за надежду отшельник. Есть сочная утка, вкусное вино». «Значит, договорились», — утвердительно сказал Джон и обратился к вампирше. «Взываю к твоей милости, демон ночи, и прошу пощадить этого жалкого смертного. Он может быть нам полезен». «Живи!» Издав низкий рык, Лайла удалилась от него, встав рядом со следопытом. Рексволд рывком поднял мужичка на ноги. «Но, приятель, показывай дорогу, не заставляй гостей ждать!» Дом отшельника, любезно представившегося Фасхадом, находился прямо за холмом в окружении высоких разлапистых деревьев. Рядом с ним раскинулась огромная левада с пасущимся табуном. Из-за непогоды лошади укрылись под заботливо сделанным навесом, пощипывая редкую траву. Одна кобыла, заинтересовавшись незваными гостями, вышла из-под навеса, но падающая с неба вода вынудила ее вернуться обратно. Всеобщую идиллию прекрасного места нарушал разве что периодический звонкий лай запертых в пристройке собак. Странники не успели застать, как окрепший дождь перешел в откровенный ливень. Хозяин отворил скрипучую дверь и жестом пригласил всех вовнутрь. В темном помещении господствовал кисловатый запах сыромятной кожи, приукрашенный приятным дымком от потрескивающей каменной печи. Фасхад зажег свечу, озарившую шероховатый дубовый стол и увешанные шкурами диких зверей стены. Джон отметил, что отшельник неплохо сочетал охоту и коневодство, ведя максимально самодостаточный образ жизни. Сложив сумки в углу, странники взглянули на одинокую топорную табуретку. «Похоже, придется принести пеньки с улицы», — не видя других сидячих мест, сказал следопыт, приметивший распиленное дерево на углу дома. Мужичок молча выдвинул из-под стола конец лавки и скрылся в маленькой комнатушке. Вытащив длинную скамью, гости усели за стол. Рексволд завел руки за голову и непринужденно откинулся к стене. За расслабленной позой ассасина скрывался находящийся у затылка кинжал, готовый к броску, на случай, если Фасхад захочет выкинуть какую-нибудь глупость. Отшельник вернулся с глиняным кувшином и деревянными кружками. Молча поставив их на стол, он вновь ушел в другую комнату. Сомнения в здравомыслии странного мужичка глодали и Джона. Следопыт внимательно наблюдал за его передвижениями, держа ладонь на рукояти меча. Во второй раз хозяин пришел широким подносом, на котором лежали частично съеденная жареная утка, две буханки хлеба, брюква и пучок зеленого лука. Накрыв стол, Фасхад уселся на табуретку и недоверчиво покосился на Лайлу, с интересом рассматривавшую шкуры на стенах. За невинным взором, игравшим в свете огня насыщенными красками лета, скрывалось настоящее чудовище. Даже оба воина, вместе взятые, что легко могли повесить отшельника рядом с этими же шкурами, не пугали его настолько, как девушка, пробудившая в нем неподдельный животный ужас. Почувствовав на себе взгляд, вампирша повернула голову, но застала лишь опускающийся лоб Фасхада. «Чем богаты, тем и рады. Кушайте на здоровье», — выдавил из себя мужичок, совсем не желая встречаться с ней глазами. Алан потянулся было к еде, но нога Джона, легонько толкнувшая его под столом, заставила юнца повременить. «Хозяин в доме, ему и начинать», — сослался на старые эльторонские традиции следопыт. Догадавшись, что гости боятся быть отравленными, отшельник мерзко ухмыльнулся, но неожиданно воткнутый в стол кинжал стер злорадную гримасу с его лица. Вздрогнувший Фасхад, а вместе с ним и Алан с Лайлой, обратили немигающие взгляды на Рексволда. «На удачу», — с беззаботной улыбкой пояснил ассасин, «чтоб кости не подавиться, например», — добавил он, не отводя карих глаз от мужичка. «Чествую твою заботу», — вновь состроив подобие доброжелательности, Фасхад потянулся за кувшином. «Гнида». Сказанное шепотом слово, искусно укрытое в журчании вина, расслышала лишь вампирша. Лайле захотелось осадить человека-ненавистника, но она решила, что на сегодня с него хватит приключений. В конце концов, их столкнуло неприятное недоразумение, а не злой умысел. После встречи с разбойниками и теней сторониться начнешь. А что касается нелюдимого мировоззрения, это исключительно его выбор, пусть и абсолютно чуждый ее убеждениям. Сделав жадный глоток из кружки, отшельник оторвал себе кусок утки и закинул его в рот. Только после этого воины приступили к трапезе. Девушка и парнишка последовали их примеру. Чтобы развеять неловкую тишину, Джон попытался завести с хозяином беседу, однако старания не увенчались успехом. Даже близкая им обоим тема охоты больше походила на допрос. Односложные ответы Фасхада, с трудом маскировавшего свою истинную сущность, перетекли в долгое молчание, нарушаемое лишь журчанием вина и почавкиванием Алана. От обедов путники вышли наружу. Дождь закончился, наполнив воздух бодрящей свежестью. Хмурое небо, посверкивая зарницей, ползло на север, оставляя после себя размытые светлые облака. «Уговор помнишь?» — Джон кивнул в сторону лошадей. «Обсудим цену». Услышав посторонний голос, закрытые в пристройке собаки зашлись жутким лаем. «Забудешь тут», — буркнул отшельник, поправляя сползшее полотно на прилегавшей к дому поленнице. «Да, друзья, как я вас понимаю!» Видимо, обращаясь к лающим псам, вздохнул он. «Пойдемте!» Небрежно махнув рукой, Фасхад направился к сырой тропке, ведущей к ливаде. Любопытный табун уже терся у входа, просовывая головы между обтесанных жердей. Животные выглядели здоровыми и ухоженными. Принцесса не удержалась и умиленно погладила нос особо любознательного жеребенка. Тот нежно засопел, попытавшись поймать губами рукав зеленого платья. Радость девушки разделил лишь улыбнувшийся парнишка. Воины были слишком увлечены обсуждением сделки. Из почти двух десятков голов полноценно заезженными оказалось всего три. Путем нехитрых умозаключений Алану досталась низенькая буланая кобыла по кличке Бульба. Рексволд взял себе поджарого вороного жеребца, нареченного Ветром, а Джону с Лайлой, которым предстояло ехать вместе, достался мощный серый конь Бамбук. А чтобы он не одурел от свалившейся на него тяжести, котомки с золотом следопыта и принцессы приторочили к рыжей вьючной кобыле Плутовке. Фасхад сдержал слово, отдав четырех лошадей со сбруей по приемлемой цене. Может, он бы и поторговался, но очень уж ему хотелось избавиться от свалившейся на него беды и быстрее спровадить надоедливых странников прочь. Глядя, что юнец сторонится своей кобылы, отшельник даже сам одел на нее седло и уздечку, накинув повод на луку. Хоть мужичок и пытался скрыть свои эмоции за натянутой улыбкой, таившаяся в глазах злоба выдавала его с потрохами. Вскоре животные были готовы к путешествию. Рексволд запрыгнул на Ветра и с видом скучающего страдальца стал дожидаться остальных. Алан осторожно подошел к Бульбе, опасаясь, что кобыла может его укусить. Однажды юнцу уже довелось прочувствовать на своем плече зубы злобного коня городского стражника. Тогда, неся тяжелое ведро с водой, идея немного сократить путь, прошмыгнув под головой стоящей лошади, ему показалась вполне сносной. И хотя долго сходивший синяк давно остался в прошлом, парнишка стал иначе смотреть на верховых животных, зная, что даже с виду спокойные экземпляры могут обладать дурным характером. Бульба умиротворенно пощипывала траву, лишь изредка помахивая хвостом, чтобы отгонять назойливых мух и кусачих слепней. Однако в ее добронравии еще предстояло убедиться. «Боишься лошадей?» — спросил наблюдавший за промедлениями юнца ассасин. «Да, больно они кусаются». Алан нерешительно подошел к кобыле, боязливо взял ее под усы и подвел к леваде, чтобы с ограждения перебраться в седло. «Я бы на твоем месте не боялся зубов», — слова Рексволда прозвучали обнадеживающе. «Почему?» — Поставив ногу на жердь, поинтересовался парнишка. «Куда больше вероятность, что она тебя легнет, затопчет или размажет по забору?» Бульба тряхнула гривой, чтобы отогнать докучающих насекомых, и юнец вздрогнул. Убийца рассмеялся. Затем перевел взгляд на подошедших к бамбуку следопыта с принцессой. Чтобы вдвоем комфортно уместиться на одной лошади, Джону пришлось отказаться от седла. Он взобрался на коня и подал руку Лайле. «Куда тебя посадить?» «Предпочитаю разместиться спереди, иначе за твоей спиной мне ничего не будет видно», — девушка робко улыбнулась, — «если ты, конечно, не против». «Что ж, спасибо за радушный прием и лошадей», — сказал следопыт, усаживая перед собой вампиршу. «Рад, что вам понравилось», — Фасхат отвел глаза к солнцу. «Скоро вечер, вам пора в путь, если до заката хотите успеть добраться до Кривого леса». «А у тебя тут здорово», — Рексволд огляделся. «Ты не против, если будем иногда тебя навещать?» От этих слов отшельника аж перекосило. Но он быстро взял себя в руки и сварил из последних капель терпения доброжелательную улыбку. «Заходите, заходите, буду ждать». Все время, пока всадники отдалялись, неприветливый взгляд Фасхада был прикован к их спинам, словно он хотел убедиться, что нежеланные гости вдруг не развернутся обратно. Когда путники исчезли в объятиях сырого осинника, мужичок облегченно вздохнул и, проверив, надежно ли закрыта левада, спокойно зашагал к дому. В лесу веяло прохладой. Падавшие с мокрых листьев капли пытались убедить странников в продолжавшемся дожде. По земле, обтекая основания стройных стволов, тянулась тонкая поволока тумана. Издалека казалось, будто всадники пересекали призрачное мелководье, оставляя после себя рваный клубящийся след. «Какая же все-таки мразь! Если бы мы остались на ночь, он бы зарубил нас топором!» Ассасин обломил сухую ветку, метившую ему прямо в лицо. «Особенно пронюхав про золото, зуб даю!» «Правильнее сказать, голову на отсечение», — тонко подметил Джон, поудобнее перебирая поводья пальцами правой руки. «Но ты прав, двуличности ему не занимать». Левый следопыт придерживал принцессу за талию. «А мне его даже немного жалко», — поддержал беседу Алан, ерзая на жестковатом седле. «Одинокий злыдень, ведь что-то же заставило его стать таким». «Угу», — Рексволд придержал резвого коня, так и намеревавшегося сорваться в галоп. «Посмотрел бы я, как бы ты сочувствовал ему, если бы он в тебя стрелу засадил». Не найдясь с ответом, парнишка отвел противоречивый взор к толстому дереву с глубоким дуплом, отдаленно напоминавшему герб Эльторона. «Нехилое ты представление устроила, Лайла». На губах Джона заиграла улыбка. «Обезвредила врага, а потом еще и сделала сговорчивым, до смерти перепугав». «Как же, даже не отчитаешь меня?» Вампирша повернула голову, чтобы видеть следопыта боковым зрением. «Не вижу смысла повторяться», — сказал Джон, не отводя взгляда от утонченного профиля девушки. «Ты вновь пошла на осознанный риск? На сей раз это полностью наша с Рексволдом вина». «Два опытных воина могли бы быть более внимательными». «Откуда ты знала, что все получится?» Ассасин поравнял ветра с бамбуком. «Я про эту твою магию». Карие глаза убийцы жаждали ответа. «Знала?» — с неким удивлением переспросила Лайла. «Нет, просто понадеялась, что очевидная угроза подтолкнет мои инстинкты в нужном направлении, и, к счастью, оказалась права. Когда конец близок, желание жить только усиливается. С этим я столкнулась еще, когда медленно увидала от болезни». «Не обязательно лезть на рожон, чтобы ощутить угрозу», — кольнул ее насмешливым взглядом убийца. «Я вышла вперед не только поэтому», — невозмутимо ответила Лайла. «Дальность действия заклинаний напрямую зависит от мастерства мага. Мне, как только вставшей на путь познания, важен каждый дюйм. Я и так переживала, что расстояние окажется слишком большим, и тем не менее ты справилась». Джон по-доброму усмехнулся. «Да, не такую, наверное, жизнь ты представляла за пределами замка. нас пытаются убить второй день подряд. Поверь, подобное вовсе не в порядке вещей». «Возможно, прозвучит странно, но от этого всего я испытываю двойственные чувства. Страх постоянно соперничает с эйфорией». Опустив взор на холку бамбука, вампирша осторожно погладила белую гриву. «Меня, как принцессу, не допускали ни до охоты, ни до оружия. Я могла довольствоваться лишь конными прогулками в саду, любуясь цветами и фонтанами. В саду, где я знала каждый камень, каждый кустик. А там, за высокими стенами, лежал огромный неизведанный мир, из которого в замок прибывали диковинные подношения и удивительные истории о далеких землях. Мне оставалось лишь мечтать о приключениях, листая книги путешественников, представлять себя рядом с ними. Теперь же я и сама могу проникнуться духом авантюризма, по-настоящему, а не смотря на жизнь через замочную скважину». Девушка едва заметно дрогнула плечами. «Не уверена, что вы меня поймете». Не отводя от нее пристального взгляда, Рексволд многозначительно хмыкнул. «Не знал бы я, что ты принцесса, сроду бы не подумал. Вместо того, чтобы пищать от пышных нарядов и золотых побрякушек, ты рвешься в сумасбродные авантюры», — сказал наемный убийца, отправившийся на поиски золота из старинной легенды, с улыбкой подметил следопыт. «На себя посмотри», — пронзив пальцем воздух, указал на мечника Рексволд. «Возвращался на восток, дабы в гармонии и тишине растить виноград, а теперь в самой гуще событий крутишься». «Жизнь непредсказуема», — Джон посмотрел на сидевшую перед ним девушку. «От слова совсем», — добавил он, чувствуя, как его взор теряется в шелке темно-каштановых волос, волнами, не спадавшими по изящным плечам. «Не думаю, что ты об этом жалеешь», — подмигнул ассасин и, пришпорив коня, поскакал вперед. «Редкий случай, когда с ним можно согласиться». Следопыт оглянулся на идущую на привязи плутовку и выслал бамбука в рысь. Следом за ними, неуверенно держась на бульбе, затрусил Алан. Наслаждаясь после дождевой свежестью встречного ветра, всадники взяли курс на кривой лес. Пульсирующая боль в голове пустоты забивала последний гвоздь в гроб ее здравомыслия. Всадница неслась, не разбирая дороги, видя перед собой лишь мелькавшее зелено-коричневое окружение. Время в пути казалось вечностью. Душный воздух прилипал к лицу подобно паутине и с каждым вдохом все больше наполнял тело угнетающей разбитостью. Когда вдалеке замаячил покосившийся чистокол, девушка, забыв про усталость, стала еще пуще подгонять взмыленную кобылу. Впереди ждала заветная награда, и на языке уже играл сладковатый привкус лотоса счастья. Однако запертые ворота оказались для нее неожиданностью. Всадница буквально слетела с лошади и пнула их ногой. Закрытые на засов, они возмущенно скрипнули, обиженно закачавшись. «Открывайте!» — крикнула пустота, стуча кулаком по иссохшей древесине. «Вы только поглядите, кого бесы привели!» — раздался голос с приворотной, небрежно сколоченной башни. «Мне долго тут стоять?» — недобро бросила наверх девушка, продолжая сотрясать ворота одиночными ударами. «Да не тарабань ты, и так башка болит!» — недовольно произнес Торвальд, снимая с пояса флягу. — «Сейчас спущусь!» Промочив горло сивухой, он неспешно слез со смотровой вышки и распахнул ворота. Не удостоив его щетинистой вытянутой морды и взгляда, пустота тут же направилась к дому Бальтазара. — «Его там нет!» — сказал идущий ей навстречу Дольер. — «Где он?» Девушка только сейчас заметила, что в поселении непривычно тихо. «Не знаю», — разбойник остановился, окинув ее внимательным взором. «Надеюсь, ты вернулась с хорошими новостями? А то ты не знаешь», — слыша в голове звенящую наковальню боли, процедила пустота. «Ваш связной с Бастерга уже давно должен был прислать весточку». «Знаю, просто хотел услышать это от тебя». Дольер кивнул на потасканное платье и насмешливо произнес. «Решила приодеться?» Почувствовав дикое желание умертвить тянувших время разбойников, пустота нахмурилась. «Кончай юлить! Где обещанная награда?» — холодно сказала она. «Не так быстро. Ты получишь ее лишь после того, как станешь безопасна», — ухмыльнулся, державший веревку Торвальд. «И давай без фокусов», — глядя на сжавшиеся кулаки девушки, добавил он. «Пузырек надежно спрятан, и без нас тебе его не найти». «Быстрее, черт бы вас подрал!» Нервно закусив губу, пустота протянула расслабленные руки. Пока бандит связывал ей запястье, она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, напоминая страдающую от медвежьей качки лошадь. Впереди ее неотвратимо ждала темнота сырого погреба, но за глоток манящего дурмана можно было пожертвовать даже свободой. В этот раз головорезы оказались предусмотрительнее, вдобавок одев на буйную бестию путы. Сидевший на корточках Дольер потуже затянул узлы, грубо задрал платье пленницы и, вытаскивая клинок из скрытых ножен, попутно погладил ее обнаженное бедро. На лице девушки застыло презрение, перетекающее в нараставшую ярость. «Будь паинькой, и получишь свое сладкое пойло», с приторной ухмылкой произнес Дольер, ведя мозолистую ладонь ко внутренней стороне бедра. Стараясь абстрагироваться от происходящего, пленница стиснула зубы, представляя, как сиреневый нектар разливается по уставшему телу. Поднимаясь все выше и выше, Дольер получал несравнимое удовольствие от страданий пустоты. Однако, помня, на что способна смертоносная убийца, и чувствуя ее приближающийся срыв, разбойник убрал руку и встал. «Хорошая девочка! Пойдем!» Узница, передвигаясь короткими шажками, последовала за бандитами к обветшалому дому с дымившейся трубой. «Стой!» — Торвальд придержал девушку на стареньком крыльце с натяжкой, претендовавшим называться «маленькой верандой». Разбойники обменялись кивками, и Дольер скрылся в темноте дверного проема. С этой секунды время стало тягучим, словно свежесобранный мед. Предвкушение, утопавшее в томительном ожидании, лишь усугубляло и без того плачевное состояние девушки. Множество оттенков боли сливалось в единый колючий ком, разрывавший голову изнутри. Нахлынувшая волна безумия снова призывала пустоту убить разбойников и перевернуть все вверх дном в поисках лакомого напитка. Она уже хотела оглушить Торвальда ударом головы, но голос Дольера, приглашающий их войти, заставил ее двинуться вперед. Пленница переступила порог и, преодолев полутемный коридор, оказалась в мрачной комнате. На стоявшем посередине стуле поблескивал сиреневый флакончик. Бросившись к нему настолько быстро, насколько позволяли путы, узница, упав на колени, схватила дурман связанными руками. Подобно оголодавшему нищему, вцепившемуся в пойманный сухарь, она вытащила пробку зубами. Дрожащие губы жадно припали к перевернутому пузырьку, и бархатистые глотки лотоса счастья объяли истерзанную душу коварной сладостью. Но вдруг в безмятежное блаженство врезалась тупая боль. Даже ощущая неминуемое падение, девушка до последнего пыталась удержать заветный пузырек. Угасающее окружение переворачивавшейся комнаты сменилось тьмой, и склянка, щедро расплескивая недопитое содержимое, покатилась по полу. Нависшая над равниной дымка обещала туманную ночь. В траве, поблескивавшей алыми отсветами заката, размеренно пели сверчки. Красное солнце неумолимо сползало к черневшей вдалеке гряде косых сосен. Выглядывавшие из темной чащи изогнутые деревья напоминали вырвавшихся из земли огромных змей, что застыли, извиваясь в предсмертной агонии. Джон остановил коня, оглянувшись на следовавших за ним всадников. «Похоже, это и есть кривой лес. Выглядит чудно. Надеюсь, чертей там не водится». «Чертей?» — обернувшись, переспросила Лайла. «Вы не первый раз упоминаете это слово. Какие-то звери?» «Просто образное выражение. Следопыт обратил внимание на вьющийся недалеко от лица рой мошек. «Но ты почти угадала. Лохматые рогатые твари с копытами и хвостами». Он осторожно подул на насекомых, сместив живую тучку в сторону. «Лоси, что ли?» — спросила девушка, и Рексволд рассмеялся. «Что я такого сказала?» Принцесса озадаченно покосилась на повеселевшего ассасина и заулыбавшегося Алана. «Нет, совсем не лоси». Джон тоже не смог сдержать улыбку. «Это двуногие злобные мистические существа», — пояснил он, припоминая классический фольклорный образ. «Неужели ты встречал их?» — на лице Лайлы промелькнуло удивление. «Вы же говорили, что все существа так и есть», — кивнул следопыт, покороче подбирая поводья. «Тогда откуда ты знаешь, как они выглядят?» «Ну», — Джон пожал плечами, — «такими их рисуют художники». «Получается, они их видели?» — продолжала допытывать мечника вампирша. «Сомневаюсь», — следопыт направил бамбука вперед и усмехнулся, если только изрядно надравшись. «Как интересно устроен ваш мир!» — недоумение вампирши сменилось улыбкой. «Говорите о том, о чем даже не ведаете». «А-а-а!» — махнул рукой Джон. «Не бери в голову. Обычные россказни пьянчуг, им и не такое может привидеться». «Ну почему же?» — задумчиво вымолвила девушка. «Мое любопытство небезосновательно. По описанию, очень похоже на существо, нареченное сатли, получившееся в результате скрещивания безобидных сатиров с агрессивными троллями. Похоже, семя истоков способно прорастать даже сквозь века». «О боги, сатиры и тролли не выдумка?» Поравнявшийся с ними Рексволд приложил ладонь к лицу. «Дай угадаю», — хмыкнув, произнес Джон. «Без магии тьмы не обошлось?» «К сожалению», — принцесса печально вздохнула. «Темные колдуны были всегда падки на эксперименты с человекоподобными созданиями. В книгах сатли изображали как мощных лохматых зверолюдей с рогами, хвостами и копытами. Они обитали в глубоких подземных норах, куда часто утаскивали своих жертв. Из-за боязни солнечного света сатли выходили на охоту лишь ночью, хотя, по некоторым заметкам, встречались в пещерах и темных непроходимых лесах даже днем». «Я смотрю, черные маги были теми еще затейниками», — с усмешкой проговорил ассасин. «А меня давно мучает вопрос», — возникший слева от принцессы Алан чуть натянул поводья. «Насколько вообще разумными были существа?» «Раз позволили себя истребить, то, видимо, не очень». Рексволд закончил фразу заразительным зевком. «Ошибаешься», — Лайла с осуждением взглянула на убийцу. «Как и животные, любые существа в той или иной мере разумны. Но если склониться к общепринятому понятию интеллекта, человекообразные создания стояли на одной ступени с людьми, хоть и были крайне малочисленными. И, подобно людям, одни могли олицетворять светлый ум, а другие — ограниченность». Как отмечали странствующие ученые, двуногие существа общались между собой на одном и том же диалекте, названном кантару. Поэтому если какой-нибудь тролль захотел бы проломить тебе голову камнем, издавая непонятные звуки, то это еще не означало бы его примитивность. Он мог иметь свои скрытые мотивы. К примеру, защищать свое жилище или возмущаться тем, что ты спугнул зайца, которого он выслеживал несколько часов. Ощущая неуютную вечернюю прохладу, вампирша скрестила руки, обхватив локти ладонями. «Скажу даже больше. У человекообразных существ была своя культура, пусть и совсем не похожая на нашу». «Как интересно. Но нашу речь они при этом не понимали», — задумчиво перебирая пальцами поводья, высказал свое предположение Рексволд. «По большей части. Но согласно заметкам, иногда встречались виды, частично освоившие язык людей». «Значит, остальные существа — это просто магические животные?» Джон повращал корпусом, чтобы размять спину, наблюдая, как солнце опускается за колючую кромку приближавшегося леса. «Можно сказать и так», — повернув голову, кивнула Лайла. Исключение составляют драконы и создания, порожденные черной магией или призванные из других планов. Ну ладно, последние какие-то мудреные. А чем крылатые ящерицы-то отличились? Ну, кроме того, что бездумно стерегли несметные богатства. По строгому взгляду принцессы Рексволд понял, что скоро попадет в немилость. «А ты не задумывался, откуда у них эти сокровища?» — вкрадчиво вымолвила девушка, не отводя глаз от ассасина. «Понятия не имею», — честно ответил Рексволд. «В легендах об этом как-то не говорилось». «А жаль». Лайла отвела взор к раскаленной дуге, таявшей за макушками сосен. Последний отсвет полоснул сизые облака, и над лесом осталось лишь размытое розовое пятно. Девушка подняла голову. На пурпурно-синеватом небосклоне тусклыми точками проступили первые звезды, верные спутники пробуждающихся сумерек. Чувствуя заинтересованные взгляды спутников, вампирша вновь вернулась на землю. Драконы, самые неизученные из всех созданий света, окутанные завесой тайн и вопросов. Для разумного существа, способного жить тысячелетиями, это неудивительно. Задолго до моего рождения драконы являлись образцом первозданной мощи и непревзойденной мудрости. Они знали множество языков и могли свободно общаться с людьми, если считали их достойными своего внимания. В сложные времена к ним на поклон приходили даже короли. Упоминаемые в легендах богатства — ничто иное, как дары, искавших просветления правителей. Каждый драгоценный камень, каждая монета — отголосок высшего разума, видевшего, как из простых деревушек вырастали огромные города, как терпели крах великие империи. Если драконов действительно истребили, то я даже не могу представить, сколько тысяч человеческих жизней это стоило, а главное — зачем? Лайла замолчала и отвернулась, чувствуя, как по щеке катится слеза. Джон аккуратно смахнул ее пальцем и, наклонившись вперед, негромко произнес: «Лучше грезы о будущем, чем слезы о прошлом». «Я помню». Принцесса тихонько шмыгнула носом, просто не сдержалась. Отогнав грустные мысли, она одарила следопыта улыбкой, и Джон ощутил, как на державшую повод руку легла прохладная ладонь. Рексволд и Алан, увлеченные беседой о драконах, этого даже не заметили. Кривой лес молчаливо приветствовал всадников изогнутыми темными стволами. На ветке засохшей сосны, наполовину обгоревшей после удара молнии, величаво восседал ворон. Степенно поправив клювом черное оперение, он покрутил головой, рассматривая проезжавших под ним людей. Проводив их неморгающим взглядом, птица издала неприятный клёкот и, захлопав крыльями, полетела прочь, оставив после себя лишь одиноко качавшуюся ветку. Сознание пустоты медленно прояснялось, но, отдаваясь разливающемуся по телу спокойствию, девушка не спешила открывать глаза. Лотос счастья очистил рассудок от навязчивых желаний и шумной завесы страданий, подарив временное подобие гармонии. Однако насладиться им ей было не суждено. К вновь занывшему боку добавилась тупая боль в затылке. Пустоте даже показалось, что она ощутила стекающую по волосам кровь. Взор из-под неохотно поднятых век уперся в бревенчатый потолок. Судя по тусклому свету, в помещении горела лишь одна свеча. Девушка попыталась подняться, но не смогла. Посмотрев по сторонам, она обнаружила себя растянутой на жесткой кровати. Единственной одеждой на ней были веревочные узлы, крепко державшие ее руки и ноги. «А-а-а!» — протянул сидевший на стоявшем рядом стуле Дальер. «Продрала глаза? Наконец! А то я уж думал тебя водой окатить!» «Какого черта здесь происходит? Где Бальтазар?» Требовательный взгляд пустоты отразился улыбкой на губах разбойника. «Ты ему больше не нужна. Он приказал убить тебя, что я и сделаю, когда вдоволь навеселюсь», — Дальер гадко усмехнулся. «Помнишь, как ты расквасила мне нос? Думала, тебе это не аукнется?» «Катись в пекло, урод!» — пленница плюнула ему в лицо. «Какая ты стала дерзкая!» — бандит вытер щеку рукавом, когда получила свое. «Где же была твоя напористость раньше? Хотя так будет даже интереснее!» Он встал, поставив правую ногу на кровать. «Любишь поинтереснее?» — хищно стрельнув глазами, промурлыкала девушка. «Тогда развяжи меня. Я обещаю, скучно не будет». «Нет, в этот раз все будет по-моему». В руках Дольера блеснул нож. «Хочешь, я опишу последние секунды твоей никчемной жизни? Сперва ты почувствуешь внутри себя мое разливающееся семя. Затем я надрежу тебе глотку и буду смотреть, как ты захлебываешься кровью». Головорез забрался в кровать и улегся рядом с пустотой. «А может, меня и на второй раз хватит?» Он провел острием по груди девушки, оставив на коже белый след. «Но лезвие с твоей шеей я познакомлю уже после первого. Готова развлекаться?» «Ты знаешь, куда я засуну тебе этот кинжал, если освобожусь?» Пленница покрутила руками, пытаясь вывернуть запястье из хитроумных тугих петель, но узлы были завязаны на совесть. «Мне нравится твоя беспомощность!» Дольер расстегнул ремень и, приспустив штаны, придвинулся к девушке. «Чувствуешь?» «Что за сучок упирается мне в бедро?» — насмешливо промолвила пустота. «Может, осчастливишь меня рукоятью ножа? Она и то побольше будет!» За издевкой моментально последовала тяжелая пощечина. Пленница лишь усмехнулась и впилась в него едким взглядом. «Продолжай! Я люблю пожестче. Можешь и дружка своего позвать. Надеюсь, хоть его член будет отличен от пальца». «Я вижу, тебе весело», — Дольер начинал злиться. «Я знаю, как стереть эту улыбку с твоего лица, и размер как раз подходящий». Он привстал и крикнул в сторону двери. «Торвальд, ей будет мало одного меня. Приходи и захвати с собой мою любимую дубинку». Разбойник перевел взор на пленницу, и его рот расплылся в мерзкой ухмылке. «Посмотрим, как ты будешь радоваться, когда услышишь треск своей плоти». «Все лучше, чем твой стручок, что даже в девственнице потеряется». Пустота получила еще одну звонкую оплеуху. «Мне жаль тебя», — узница с сочувствием взглянула на разбойника. «Столько комплексов сразу. Себя пожалей». Зло бросил Дольер. «Зачем? Меня скоро не станет. А тебе с этим худым отростком еще жить?» Серо-голубые глаза девушки ехидно прищурились. Бандит грубо схватил ее за подбородок и, приблизив покрасневшее от гнева лицо, обдал противным рыбным дыханием. «Ты будешь смотреть, как я вырезаю тебе глаза!» «Да что ты!» Неожиданно извернувшись, пустота ударила головореза лбом и залилась смехом. Выронив кинжал, разбойник вскочил с кровати, держась руками за разбитый нос, щедро орошавший пол багровыми каплями. «Сучка!» — Дольер занес над пленницей окровавленный кулак, но, видя ее дерзкую ухмылку, нехотя опустил руку. «Я смотрю, тебе нравится. Ну, подожди, скоро ты завоешь от боли. Торваль, черт бы тебя подрал, где ты лазишь?» Головорез натянул штаны и, пошатываясь, вышел из комнаты. Оставшись одна, девушка попыталась завладеть забытым на кровати ножом, двигая его телом в сторону связанных рук. В какой-то момент ей почудилась непонятная возня снаружи дома, но сколько она ни прислушивалась, больше ничего не услышала. Пустота вновь вернулась к манипуляциям с ножом. Плоская деревянная рукоять прилипала к вспотевшей спине, усложняя и без того непростую задачу. Когда клинок достиг уровня плеча, на лицо пленницы упала тень. За время пребывания в заточении она изучила шаги каждого из разбойников, и неслышной поступью мог похвастаться лишь один человек, прибывший с севера охотник за головами Грок. Удивившись его внезапному появлению, пустота покосилась в сторону. Испытующий взгляд уперся в черную облегающую броню, пересеченную по диагонали перевязью с десятком поблескивавших дротиков. Это был явно не Грок. бесшумность и специфическая одежда говорила о принадлежности незнакомца к ассасинам. Девушка подняла глаза выше. Серевшая из-под капюшона маска в виде оскалившегося черепа указывала на конкретную, хорошо знакомую ей организацию «Апофеоз». «Кажется, ты опоздал. Бальтазара здесь нет», — проговорила пленница, смотря в темные глазницы маски. «Эрминия», — вдруг задумчиво произнес незнакомец. Сердце пустоты ёкнуло, словно на нее неожиданно вылили ведро ледяной воды. За 7 месяцев пребывания в плену у бездушных она уже стала забывать свое настоящее имя, почти привыкнув к невзрачному прозвищу, полученному от Бальтазара. «Если ты знаешь, кто я, то и знаешь, что делать. Я с треском провалилась», — девушка перевела взгляд на свисавший с потолка обрывок пыльной паутины. «Ты права, апофеоз не прощает ошибок». В руках ассасина возник тонкий кинжал. «Потерпевшие неудачу убийцы обречены на смерть». Эрминия устало закрыла глаза. В душе она уже приняла неизбежное, но одурманенный разум хватался даже за призрачную надежду на спасение. Затекшие руки напряглись в попытке вырвать спинку кровати вместе с импровизированными оковами. С каждым мгновением джутовые петли все больнее впивались в запястье. Крепкое дерево протестующе заскрипело, категорически отказываясь поддаваться. В пропитанном безысходностью воздухе просвистело лезвие. К удивлению пленницы, вместо губительного удара с ее побелевших рук сползли перерезанные веревки. Не понимая странного поступка воина, она открыла глаза. Незнакомец снял маску, явив девушке смуглое лицо с горбатым носом и рассекавшим левую бровь шрамом. Она уже встречала его раньше, совсем при других обстоятельствах. «Зонг? Они послали тебя?» «Я всегда уважал тебя, Эрминия», — безэмоционально сказал наемный убийца. «Учитывая твои былые заслуги перед апофеозом, ты имеешь право попытать удачу, поэтому я дарую тебе свободу. Но тем не менее я сообщу гильдии, что ты жива, и за тобой начнется охота. Если я встречу тебя снова, то убью. Твоя смерть — лишь вопрос времени». «Как и любого из нас, Зонг. Будь осторожен. Бальтазар — опасный соперник». Ассасин ответил едва заметным кивком и, скрыв лицо под ощерившимся черепом, бесшумно покинул комнату. Не теряя ни секунды, Эрминия взяла в руки нож, что в 2 точных взмаха перерезал оставшиеся веревки. Босые ноги ступили на украшенный вереницей алых точек пол. Обнаружив свои кожаные сапоги и платье в углу, девушка осторожно миновала коридор и вышла на крыльцо, где с рассеченным горлом лежало тело Дальера. Судя по размазанной вокруг красной луже, разбойник еще какое-то время не терял надежды подняться, попутно пачкая кровью потрескавшиеся от жары и дождей деревянные перила. Хладнокровно переступив покойника, Эрминия спустилась по ступеням и вышла во двор. У обложенного срубом колодца, раскинув руки, валялся мертвый Торвальд. Торчавший из его шеи дротик и изборожденные красными прожилками выпученные глаза указывали на скорую смерть от быстродействующего яда. Будучи больше ненужной бездушным и официально отвергнутой апофеозом, Эрминия отныне была предоставлена лишь самой себе, себе и сиреневой жажде, с каждым разом все сильнее охватывавшей разум всепоглощающим пожаром. Теперь, когда она не представляла, где ей раздобыть лотос счастья, можно было считать дни до часа, когда ее обезумевший рассудок превратится в пепел.